почему ты такой бедный? Вы должны продемонстрировать способность мыслить, желательно стандартно, умение анализировать, воображение, коммуникабельность, и можно сделать хорошую карьеру. Требования к работе кандидата с опытом. Очень-очень много и очень-очень качественно. Я начинал с небольшого по большому, с нуля, и минус большой. Потом снова работа с нуля и снова вниз. Оптовая торговля, маркетинговые коммуникации, брендинг. Требования к опыту работы кандидата 57%. Начинал с небольшого плюса, с нуля был минус большой. Потом снова работа с нуля и с нуля минус. И до сих пор благодарен этой компании и замечательным людям, с которыми работаю.